Значит, они понимают, что проиграли, но готовы драться. Да, это бойцы, что ни говори, а трусами их не назовешь. Неожиданно подал голос зеленый лучник. Посмотри на меня, Гильем. Он помолчал, желваки туго заходили у него под кожей. Потом он взял себя в руки и докончил почти спокойным голосом. Посмотри внимательно и вспомни. Гильем смотрелся в человека, который стоял перед ним. Потом вдруг сделал непроизвольный жест, выставив перед собой оружие. Его дыхание стало бурным, краска схлынула с лица. «Ты должен быть мертвым! Ты и твои люди все-таки не сумели этого, хотя вы очень старались. Значит, зеленым лучником, защитником леса или что еще там напридумывал взброд, был ты!» «Ты не уйдешь отсюда, Гильем. Пришел час расплаты». Гильем быстро посмотрел на Лотара. «Сила у тебя, наемник. Если мы впятером нападем на него, он пропал. И тогда тебе, желтоголовый, достанется больше. Подумай, ведь ты бьешься только с нечистью, а я человек. И они тоже». Зеленый лучник даже не повернул в сторону Лотара голову. Похоже, он не опасался предательства. Это было даже не доверие, это была какая-то предрешенность. «Я бьюсь с нечистью», — сказал Лотар. «Но ее немало и среди тех, кто называет себя человеком». «Все, хватит». Движением одной кисти он достал кинжал. Переложил его в левую руку, потом в правую. Ощущать его почти невесомую силу было очень приятно. Гильем еще что-то говорил, когда зеленый лучник бросился на него с неожиданно появившимся у него в руке прямым и плоским горским мечом. Они не успели даже ударить друг друга, как Бетанкур крутанул чем-то над головой, и это понеслось на Лотара. Это были боло, черные шарики, увязанные воедино хитрыми петлями. Туго свистнули в воздухе, но там, где они должны были найти жертву, Лотара не оказалось, и они покатились по камням. Теперь Бетанкур не мог их вернуть, потому что подтащить назад не успел. Одним движением от плеча Лотар рубанул по шнуру, натянувшемуся сбоку от него, и с удовлетворением почувствовал, как сталь одолела шелк. Теперь Бетанкур выставил вперед два своих клинка и попробовал зайти на Лотара от солнца. Желтоголовый усмехнулся и встал на его пути. Бетанкур несколько раз взмахнул своим кончаром, но это не были даже выпады, он просто рубил воздух. Он был солдатом, возможно, неплохим, и потому иногда старался исполнить свой долг чересчур старательно. Он впитал грубую логику войны чересчур прямолинейно. Лотар поймал себя на том, что привычно оправдывает противника. «Не нужно, все предрешено», — сказал он себе. Но атаковать этого большого, сильного, полного жизни человека не мог. Слишком велика была разница в способности убивать у него и у этого дурака, который хитрит, не подозревая, что все хитрости Лотар сразу же считывает из его сознания. Может быть, стремление оправдать Бетанкура есть стремление оправдаться самому? Ведь если этот полубандит, совершив все, что он совершил, кажется младенцем, какова же степень зла, заложенного в меня? А я не хочу этого, не хочу зла, и потому пытаюсь оправдать его, чтобы остаться кем? «Ну что, мальчишка, так и боем друг на друга пялиться», — разжал сухие губы Бетанкур. «Доставай меч! Против тебя мне меч не нужен». «Вот как?» Он прыгнул вперед и нанес удар сверху вниз. Уходя влево, Лотар с сожалением подумал, что он и прыгнул-то как воробей по высокой и чересчур размашистой дуге. От него уходить было легко. Кончар чиркнул по камням. Он даже не удерживал свои удары, если они не достигали цели. Убивать его становилось все труднее. «Дерись, демон, дерись! Ты достань меня сначала, а потом я посмотрю, стоит ли отражать твой удар». Бетанкур вытер пот со лба. Странно, еще мгновение назад он казался спокойным, а сейчас стало видно, что он жутко панически боится. Он сделал еще несколько уколов, потом попробовал захватить Лотара довольно прямолинейной связкой боковых секущих и лобовых тычковых ударов. Через боковые Лотар перепрыгнул, а от прямых отошел в сторону. Пожалуй, этот хваленый Бетанкур дерется куда хуже, чем можно было ожидать. «Они здесь в горах вообще-то не очень», — решил Лотар. «Рубас, славный честный Рубас со своей южной подготовкой, был бы здесь королем». Бетанкур сделал какой-то обманный трюк, но обманул, похоже, самого себя, потому что, рубанув там, где полагал найти Лотара, чуть не свалился на плиты, по крайней мере, одна нога у него подвернулась. Уже трижды Лотар мог без малейшей для себя опасности поразить Бетанкура в шею, подмышку и в разрез между передней и задней половинками панциря. И не мог совершить еще и это убийство, но тогда взгляд Лотара вдруг сфокусировался на левой руке Бетанкура, где у него была почти бесполезная с его-то техникой дага. Она блестела на солнце, она сверкала медным блеском горды и темно-синим отцветом клинка. А сам клинок был трехгранным. Это было редкостью. Скорее всего, Батенкур использовал такое оружие один на всю долину. А это значило, что купца с посуды на перевале добил ударом снизу именно Батенкур. Лотар вспомнил неподвижное белое от мороза лицо убитого и трехгранную звездочку, запекшуюся черной кровью. Он перевел взгляд на Батенкура. Тот заподозрил что-то неладное и непроизвольно отступил на шаг. А дело было в том, что теперь Лотар мог убить его. Спокойно, потому что все было решено, Лотар вогнал свой кинжал в ножны. «Что это значит?» — голос Батенкура звучал хрипло. «Помнишь купца, которого ты добил вот этим клинком на перевале ударом под подбородок?» «Ха! Мальчишка! Я много кого добивал, тебе не снилось скольких...» «Теперь этому пришел конец. Правда? И ты справишься со мной без твоего кинжальчика? Не стоит поганить мою сталь, ты умрешь от своей!» И Лотар впервые сделал шаг в сторону Батенкура. Тот тут же ударил его кончаром в грудь. Лотар шагнул влево, поднимая темп восприятия, потому что теперь ему нужна была скорость. Батенкур еще не вернулся в оборонительную позицию, а Лотар уже был давно готов. В его восприятии рука противника медленно, словно в тихой воде, только собиралась плыть назад и находилась на расстоянии всего-то 5 футов. Лучшего и желать было нельзя. Лотар повернулся на месте и ступней, сложенной в рубящую позицию, ударил противника в локоть. Медленно послышался треск ломаемого сустава, кончар вылетел из бессильной ладони и, плавно вращаясь на солнце, полетел вверх. Лотар подсел под сломанную руку и ударил кулаком в плечевой сустав вверх и немного на себя. Батенкур низко и страшно застонал, потому что вся кость вышла из суставной сумки и теперь висела только на мускулах. Правая рука противника была обездвижена.